Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Жизнь штука такая, сегодня ничего, завтра все. Жизнь это игра, нужно рисковать, идти ва-банк. Левел повышай, повышай свой ранг. Пора в игру врываться, на полную вложиться. Пора тузы раскрыть, царем тут становиться. Либо ты рискуешь, играешь, побеждаешь, либо ты уходишь, игру всю покидаешь. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно. Не будь пешкой, шестеркой и бараном. Будь самим собой, не гонись за стадом. Земную жизнь надо уметь с умом прожить. Жизнь это дар, за нее надо благодарить. Нет слова я сдаюсь, нет слова я смирюсь. Есть слово я не сдамся, слово я добьюсь. Жизнь ставит на колени, ложит мордой в пол. Но если я сдамся, зачем тогда вообще я шел? Если у судьбы на поводу пойду, я пропаду. Доминировать над рохом написано в моем роду. В нашей жизни есть один закон, за КД. Либо ты имеешь всех, либо тебя имеют все. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Когда тебе плохо, помни, скоро будет хорошо. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно. Удача отвернется, фортуна не фартит. Удача улыбнется, фортуна зафартит. Скажу тебе одно, все относительно. Плохо либо хорошо, это жизненно.